Косарев был тут же что-то добавлял, предлагал. Впрочем, импровизированный консилиум очень быстро завершился. «Леонид Ильич должен находиться на особом контроле», — сообщил мне Чазов. «Следите за давлением и пульсом». «А что насчет сна?» — уточнил я. «Ну, пока пусть пару часов пободрствует, а потом можно». Я дал ему минимальную дозу седативного, но это не для сна, а для того, чтобы снизить нервную нагрузку. «Если что, зовите, я буду рядом», — добавил Косарев и вышел, сопровождая Чазова. Я же не сдвинулся с места, вот так и сидел на стуле у изголовья кровати, периодически проверяя пульс. К счастью, сердце генсека билось ровно, я даже не знаю, что сработало лучше — лекарство или моя поддержка. Будем считать, что все вместе. Я смотрел на часы, стрелки двигались медленно, отмеряя не только время дня, но и время нашей жизни. Подумалось, что каждое движение стрелки часов приближает нас к смерти. Так же, как приближает к ней каждое ошибочное решение, каждый неверный шаг и каждая злая мысль. «Леонид Ильич, не смейте умирать, вы даже не представляете, как вы нам нужны. Вы нужны всей стране», — тихо сказал я. «С вами умереть не получится, с того свет достанете», — пробормотал Брежнев и открыл глаза. «Жизни той осталось сгульки нос. Люди еще и стреляют друг в друга. Ну как так можно? Я знал, что Андропов с Чолоковым вечно грызлись, но вот не думал, что настолько серьезная вражда между ними». «Леонид Ильич, вы так нас напугали. И вам лучше не разговаривать. На полшага от инфаркта были». Я встал, поправил подушку, поднес стакан воды. Леонид Ильич отпил глоток, немного помолчал и распорядился. «Володя, Александрова Агентова позови». «Выполняю». «А еще, где Ребенка?» «Александр Яковлевич остался на кладбище во избежание беспорядков, но будет с минуты на минуту». Я приоткрыл дверь спальни, пригласил помощника Брежнева. Александров Агентов тут же вошел, но произнес озабоченно. «Леонид Ильич, может, с делами повременимо? Все-таки серьезный приступ был». «Ничего, живой и ладно. А сейчас зови ко мне Удилова, Ценева и Устинова. А, и Цвигуна тоже, чтоб срочно. Но сперва начало у Ребенка». Александров Агентов вышел. Я снова посмотрел на часы. С момента выстрелов на кладбище прошло совсем немного времени. Всего-то 3 часа. Спустя 5 минут в спальню быстро, почти бегом, влетел генерал Ребенко. «Леня, ну ты напугал нас!» — сходу начал он. Брежнев лишь отмахнулся небрежно. «Да все со мной в порядке. Рассказывай, что там, как Юрий Владимирович. Что, серьезно ранен?» Ребенко замялся, не зная, можно ли сообщать такие новости человеку, у которого только что случился сердечный приступ. Но он прекрасно знал, что Брежнев от своего не отступит, и потому мрачно сказал. «Юрий Владимирович убит. Щелокова выстрелила в упор. Пуля задела жизненно важные органы. Он умер на месте. Светлана тоже убита. Выстрел телохранителя Андропова оказался смертельным. Тела сейчас отвезли в Кремлевскую больницу». Брежнев никак не реагировал, только хмурился. «Я остался, чтобы завершить похороны Николая Анисимовича», — продолжил Ребенко. «Учитывая обстоятельства, хоронили быстро. Но светлая ему память. И ей тоже». Помолчав с минуту, Брежнев очнулся от раздумий и произнес печально. «Да, вот так вот живешь, живешь и не знаешь, за каким углом смерть поджидает». Потом вздохнул глубоко, переключаясь на другое. «Скоро Удилов будет. Удилов уже здесь ждет приемной. Цвигун и Ценев тоже со мной приехали. А вот Суслов до дома успел добраться. Он после вас сразу уехал 5 минут. — ответил Ребенко. — Я позвонил ему, но сказали, что плохо себя чувствует». — Неудивительно после таких-то событий, — согласился Леонид Ильич. — Плохо, что сейчас слухи пойдут, — обеспокоенно покачал головой Ребенко. — Народу на похоронах было много, всех замолчать не заставишь. А со слухами воевать себе дороже. Замятина и Загладина пригласить?